делая круг за кругом, осатанело швыряясь ветром. Верхушки кедров гнулись, качались, к подножию стволов падали шишки. Уставив нос в землю, пошвыркивая, роняя слюну и упоенно урча, Майка жевала их целиком, потом ложила с одной лапой, придерживала шишку, другой сцарапывала чешуйки и выбирала ядрышки языком. Бродила и по малым лесам, выворачивала валежины, извлекая личинки жуков, набредала на воронику, на нетопких болотах подолгу просиживала в кустах голубики. На обед перепадали нередко и мыши-полевки, в кустарниках поймы обирала шиповник, боярку, в частинах сосняка лакомилась толокнянкой. Сегодня набрела на кулиги брусничника. Ягодой усыпаны даже трухлявые пни и давным-давно упавшие и истлевшие стволы валежины. Можно было бы и дольше тут задержаться, но слишком тяжел одуряющий запах багульника, и медведица вышла на лесную редину с обгоревшими пихтами и елями и услышала здесь шорох и треск, и звуки, похожие на кашель. Увидела. Недалеко от бескорной сухостоины опустился на колени человек. Берет ягоду, бросает в ведро. Майка привстала, подалась к пихте. Лапы на толстый ствол и, крадучись, высунула голову из-за ствола. Человек в той же позе, но вот он поднялся, походил, посмотрел, уселся на пень спиной к ней, закурил. Медведица повела носом, внюхалась. Запахло хлебом, дымком и еще чем-то очень знакомым. После буровой медведица очень тосковала по людям, и в эту минуту приступ тоски был настолько острым и сильным, что она забыла, чем кончались ее последние попытки сблизиться с человеком. Захотелось подойти к этому человеку, постоять рядом, подать лапу, что-нибудь выпросить. Она опустилась на все четыре лапы и, приковыливая, колыхаясь, решительно направилась прямо к нему. Человек дернулся, заорал и мигом взлетел на сухостоину. Шарахнулась и медведица, но тут же и успокоилась, вздыбилась, обалдела, уставилась на человека, обнявшего ствол. Когда же кончится все это? Почему все бегут от нее? Этот вот тоже охватил ствол руками, ногами и так дико глядит на нее, а время тянется медленно, и от этой замедленности беззвучие. Медведица стала не по себе и стомилась в конец ожиданием, беспокойством, неопределенностью, предчувствием чего-то страшного. На двух лапах стоять устала, тихо уркнула, опустилась. «Караул!» Человек заскользил по стволу вниз. Вскрик стеганул и отбросил медведицу. С первого же маха она такое взяла разгон, что даже лесной ручей перемахнула двумя прыжками, нипочем и ручей, и кусты, и высокие буреломы, только шорох и треск на пути. Над озером беловатая пряжа тумана. В тумане силуэты уток. Проносятся над озером гоголи, свись. С тонким прерывистым посвистом режут воздух черки. Вдогонку им стеганул с берега выстрел, и медведица шаром под прыгом покатилась от озера прочь к закустаренной пойме. Здесь тихо, спокойно. Здесь без конца краю роскошество разнотравья. Метелки манника, шарики кровохлебки, зонты дягеля и пестрыми вкрапами в них диво дивное последних дней осени, розовые головки, заячьи капусты, клевера, колокольчики белой дремы, желтые пуговицы ромашки, золотинки лютика, синеватые цветки горячавки. Летом здесь можно было бы попастись, но сегодня...